Дойдя уже до Ладгетхилла, я заметил, что бабушка ускоряет шаги, и вид у нее испуганный. И в тот же момент плохо одетый и хмурый человек, который только что, проходя мимо, остановился и уставился на нас, вдруг пошел почти вплотную вслед за бабушкой. «Трот, милый Трот!» — послышался испуганный шепот бабушки, и она схватила меня за руку. «Я не знаю, что делать. Не волнуйтесь, бояться нечего. Зайдите в лавку, и я живо отделаюсь от этого человека. О, нет! Нет, ни за что на свете не говори с ним! Я умоляю, я приказываю!» «Бабушка, да ведь это назойливый нищий, только ты не знаешь! Ты не знаешь, кто он! Ты не знаешь, кто это! Не знаешь, что ты говоришь!» — шептала бабушка. Мы уже стояли у входа в лавку. Остановился и тот человек. «Не смотри на него!» — сказала бабушка, когда я с негодованием повернулся к нему. «Кликни мне карету и жди меня на площади Святого Павла». «Ждать вас?» — переспросил я. «Да, ты должен оставить меня. Я должна пойти с ним». «С ним, бабушка? С этим человеком? Я в своем уме. И говорю тебе, я должна. Кликни карету». Как ни был я поражен, но я чувствовал, что не могу не повиноваться столь решительному приказу. Я поспешил отойти на несколько шагов и окликнул проезжавшую пустую пролетку. Только-только я успел опустить подножку, бабушка, неведом каким образом, вскочила в карету, а вслед за ней этот человек. Она так властно сделала мне знак рукой, чтобы я ушел, что, несмотря на мое замешательство, я немедленно пошел прочь. В этот момент я услышал ее слова, обращенные к извозчику. «Поезжай куда-нибудь, поезжай вперед!» И пролетка начала подниматься в гору. Вот тут-то я вспомнил о рассказе мистера Дика, который в свое время показался мне фантастическим. Теперь я не сомневался, что это тот самый незнакомец, о котором мистер Дик столь загадочно упоминал, хотя у меня не было ни малейшего представления, почему этот человек имеет такую власть над бабушкой. Прождав с полчаса на площади Святого Павла, я увидел возвращающуюся пролетку. Извозчик остановил лошадь неподалеку от меня. В пролетке сидела бабушка, но одна. Она еще не совсем успокоилась для того, чтобы немедленно отправиться в контору Спенлоу и Джоркинс. И потому предложила мне сесть рядом с ней и приказала извозчику медленно ехать куда-нибудь. Она промолвила только: «Дорогой мой, никогда не спрашивай о том, что было, и не упоминай об этом». И больше не произнесла ни слова, покуда к ней не вернулось самообладание. А тогда она сообщила мне, что теперь пришла в себя, и мы можем выйти из экипажа. Взяв у нее кошелек, чтобы расплатиться с извозчиком, я обнаружил, что все гинеи исчезли, и осталось только серебро. Мы направились к Докторс Коммонс и прошли под невысокой узкой аркой. Едва мы очутились за нею, как шум сити, словно по волшебству, растаял где-то вдалеке. Мрачные дворы и узкие проулки привели нас к конторе Спенлоу и Джоркинс, куда свет проникал сквозь застекленную крышу. В вестибюле этого храма, куда паломники могли проникнуть, не постучавшись, трудились три или четыре клерка, переписывая бумаги. Один из них, сидевший отдельно от прочих, иссохший человечек в жестком коричневом парике, словно сделанном из имбирного пряника, поднялся навстречу бабушке и ввел нас в кабинет мистера Спенлоу. «Мистер Спенлоу в суде, сударыня. Сегодня день, когда заседает суд архиепископа, но это рядом, я сейчас за ним пошлю», — сказал иссохший человечек. Суд архиепископа, суд делегатов. Перечисляемые Диккенсом суды, количество которых удивило Дэвида, являлись нелепым пережитком той эпохи, когда церковное право конкурировало с общеобязательными правовыми нормами светской власти. и когда параллельно системе светских судов существовал ряд судов, подчиненных церковным властям, где порядок судопроизводства был совершенно особый. Такое положение создавало все предпосылки для появления касты законоведов и непомерной судебной волокиты, которую Диккенс, хорошо знакомый с юридической практикой своих дней, достаточно ясно разоблачил в «Дэвиде Копперфилде» применительно к церковным судам, заседавшим в «Докторс Коммонс». Для неимущих классов было невозможно добиться в этих церковных судах правосудия, так как судебная волокита сильно удорожала ведение процесса, требовавшего даже без волокиты больших денежных затрат. В 1857 году упомянутые учреждения «Докторс Коммонс» были ликвидированы, а церковные суды раскассированы. Впрочем, в светском суде, куда перешли дела, подлежавшие ведению раскассированных судов, сохранился старый порядок судопроизводства. Мы остались ждать, покуда приведут мистера Спенлоу, и я воспользовался случаем, чтобы оглядеться по сторонам. Мебель в комнате была старинная, вся покрытая пылью. Зеленое сукно на письменном столе давно утеряло свой первоначальный цвет, поблекло и посерело, как старый нищий. На столе навалены были груды папок с делами. На одних я прочел надпись «Доказательства», на других, к своему удивлению, «Пасквили». «Пасквили» — слово «лейбл», «клевета», «пасквиль» в юридической терминологии означает «прошение». Были папки с надписями «суд архиепископа», «консисторский суд», «суд прерогативы». Я увидел папки с надписями «суд адмиралтейства» и «суд делегатов». Я был поражен, что существует столько судов, и недоумевал, сколько ж понадобится времени, чтобы во всем этом разобраться. Кроме этих папок, я увидел огромные манускрипты свидетельских показаний, данных под присягой, солидно переплетенные и связанные в увесистые пачки, особая пачка по каждому делу, словно каждое дело являлось историческим произведением в 10 или 20 томах. Похоже было на то, что все это стоило не весь сколько денег. Я почувствовал уважение к профессии проктора. С возрастающим удовлетворением я продолжал все это осматривать, пока в соседней комнате не послышались чьи-то поспешные шаги и не появился облаченный в черную мантию с белой меховой оторочкой мистер Спенлоу, который, войдя в комнату, снял шляпу. Это был джентльмен маленького роста, белокурый, в безупречных башмаках. Белый воротничок его сорочки и галстук были туго накрахмалены. Он был аккуратнейшим образом застегнут до самого подбородка и, должно быть, много внимания уделял своим бачкам, тщательно завитым. Золотая цепь от часов была так массивна, что у меня мелькнула мысль, не нуждается ли он для того, чтобы достать из кармана часы в мускулистой золотой руке, наподобие тех, какие висят над входом в мастерскую золотобита. Одет он был с иголочки и затянут для того, что едва мог согнуться, а когда, опустившись в свое кресло, пожелал взглянуть на какие-то бумаги, лежавшие на столе, то должен был повернуться всем корпусом, словно панч. Панч — герой английского народного театра кукол, напоминающий русского Петрушку. «Стало быть, мистер Копперфилд, вы хотите посвятить себя нашей профессии?» «Я сообщил мисс Тротвуд, когда имел удовольствие как-то с ней встретиться». Тут он снова наклонился, как панч, всем корпусом. «Сообщил о том, что у нас есть вакансия». Мисс Тротвуд любезно уведомила меня, что у нее есть внук, о котором она имеет особое попечение, и судьба которого является предметом ее забот. По-видимому, я теперь имею удовольствие познакомиться с этим внуком. И снова панч. Я изъявил поклоном свою признательность и сказал, что бабушка говорила со мной об этой вакансии и что работа, вероятно, мне очень понравится. Сказал, что профессия, как я полагаю, отвечает моим природным склонностям, и я безотлагательно принимаю предложение. Добавил при этом, что ручаться я, конечно, не могу, пока не познакомлюсь с работой поближе, и прошу, хотя это только формальность, позволить мне убедиться в том, что действительно ли профессия проктора мне нравится, прежде чем я свяжу себя окончательно. — О, разумеется, — сказал мистер Спенлоу. Наша фирма всегда предоставляет месяц, один месяц для испытания. Я был бы очень рад предоставить и 2 месяца, и 3 месяца, словом, любой срок, но у меня есть компаньон, мистер Джоркинс. — И плата за учение 1000 фунтов, сэр? — спросил я. — Да, включая гербовый сбор, плата 1000 фунтов, — ответил мистер Спенлоу. Я уже говорил, мисс Тротвуд, что руководствуюсь отнюдь не денежными соображениями. Мне кажется, немногие руководствуются ими столь же мало, как я. Но у мистера Джоркинса есть свое мнение по этому поводу. Я обязан считаться с мнением мистера Джоркинса. Короче говоря, мистер Джоркинс считает и сумму в 1000 фунтов недостаточной. Но если клерк, с которым ваша фирма заключила договор на обучение, будет признан особенно полезным, — начал я, пытаясь уменьшить бабушкины расходы, — если он станет мастером своего дела, тут я покраснел, ибо это походило на самохвальство, не сочтет ли возможным ваша фирма положить ему? Мистер Спенлоу понатужился и, вытянув шею из воротничка, покрутил головой, предваряя слово жалования. — Нет, мистер Копперфилд, я умолчу, какого мнения держался бы лично я по сему вопросу, будь я свободен в своих действиях, но мистер Джоркинс непоколебим. Этот страшный Джоркинс привел меня в ужас. Однако впоследствии выяснилось, что это был тугодум, но человек кроткий, чья роль в фирме сводилась к тому, чтобы держаться на втором плане и пользоваться репутацией неумолимого и бессердечного человека. Если клерк просил о прибавке жалования, мистер Джоркинс и слышать об этом не хотел. Если клиент мешкал с оплатой по счету, мистер Джоркинс требовал исполнения обязательств, и как бы ни страдали от этого чувства мистера Спенлоу, они всегда страдали. Мистер Джоркинс своего не упускал. Сердце и карман доброго ангела Спенлоу были бы всегда отверсты, если бы не противодействие этого демона Джоркинса. Когда я стал постарше, мне пришлось познакомиться и с другими фирмами, деятельность которых основана на принципах фирмы Спенлоу и Джоркинс. Было решено, что свое месячное испытание я начну, когда мне будет удобно, а бабушка может не дожидаться в Лондоне конца этого срока, и ей нет нужды возвращаться сюда через месяц, так как договор о моем обучении я пошлю и для подписи домой. Когда мы условились об этом, мистер Спенлоу предложил сейчас же повести меня в суд и показать, что он собой представляет. Я только этого и хотел. И мы отправились, оставив бабушку в конторе. По ее словам, она не очень-то доверяла подобным местам, считая, как мне кажется, любой суд своего рода пороховым заводом, который может в любой момент взлететь на воздух. Мистер Спенлоу повел меня через мощенный двор, окруженный мрачными кирпичными зданиями. Судя по табличкам на дверях, здесь находились конторы ученых, адвокатов, о которых говорил мне Стирфорд. Мы повернули налево, вошли в дверь и попали в большое мрачное помещение, напоминающее часовню. Дальний конец этого зала был отделен загородкой. И там, на помосте в форме подковы, сидели на удобных старинных креслах джентльмены в красных мантиях и серых париках, упомянутые выше доктора. У основания подковы, склонившись над пюпитром, напоминавшим кафедру проповедника, сидел и непрерывно моргал глазами пожилой джентльмен. Находись он в зоологическом саду, я непременно принял бы его за сову. Но, как я узнал, это был председательствующий судья. Внутри подковы и ниже ее, почти на уровне досок помоста, расположились вокруг длинного зеленого стола другие джентльмены ранга мистера Спенлоу, одетые так же, как и он, в черные мантии с белой меховой опушкой. У них у всех были очень тугие воротники и крайне спесивый вид, как мне показалось. Но я тут же понял, что несправедлив к ним, ибо когда двое или трое встали, чтобы ответить на вопрос председательствующей духовной особы, я был поражен их робостью.